Собаки-призраки. На том месте, где когда-то стояла тюрьма Ньюгейт, говорят, до сих пор бродит черная собака Ньюгейта. Легенда гласит, что перед каждой казнью собаку видели на прилегающих к тюрьме улицах. В средние века госпожа как-то раз послала свою девушку-служанку собирать мяту на берегу Редмира. Возвращаясь домой, девушка присела отдохнуть и заснула. Она проснулась от того, что проходивший мимо бродяга пытался ее изнасиловать, но он не успел осуществить свой злобный замысел, так как на него набросился большой бульдог. Собака загрызла бы его до смерти, если в последний миг герой-любовник не вонзил в животное кинжал. С того самого дня призрак собаки бродит в этих местах, часто в сумерках и пробегает обычно по мосту, который стал известен как Бульдожий мост. На севере Англии когда-то верили в собак-демонов, прозванных собаками Габриэля, которые будто бы гонялись по небу за проклятыми душами, производя при этом страшный шум. На самом деле это явление представляло собой не что иное, как гогот перелетных гусей.